Пусть и только пока он жил в Хельсинки. Может, за этим что-то кроется? Ингрид, у вас с папой что-то было? В романтическом смысле, я имею в виду. Какой плохой мальчик. Как ты можешь задавать такие вопросы даме? Расхохоталась Ингрид. Твой папа был красавец и милый человек, но не мой тип. Для начала слишком мал ростом. Ниже меня? Немного ниже, но не сильно. Разумеется, в положении лежа у меня с ним ничего не было. Снова рассмеялась она и схватила Джека за пенис. Этот жест он давно научился воспринимать как знак, что собеседнице надоел данный конкретный разговор, и она хочет, так сказать, сменить тему. «Значит, я тоже не твой тип?» — спросил он. Она все смеялась. Самый естественный звук, который она способна воспроизвести, не считая игры на фортепиано. «У меня свои причины спать с тобой, Джек», — только и сказала она ему. «Какие же? Я тебе скажу, но сначала мы займемся любовью. Один раз, а потом второй, третий. И так до бесконечности. Вот после этого я тебе скажу. Обещаю». В ее голосе звучали страсть и нетерпение. Джек начал с того, что поцеловал ее татуировку. Это ей очень понравилось. Утром он разбудил ее, снова поцеловав татуировку. «Как на нее ни смотри, кажется, будто она истекает кровью». Ингрид, не открывая глаз, улыбнулась. «Да-да, продолжай», — сказала она. Джек продолжил. «Если будешь целовать меня там, я расскажу тебе, каким представляю себе ад». Тут она распахнула глаза. «Видимо, ад — это такая тема, что просыпаешься». Джек, конечно, целовал ее, как она просила. «Если ты делаешь людям больно, если ты делаешь это сознательно, то попадаешь в ад», — сказала Ингрид. «А в аду тебя заставляют смотреть на людей, которым ты сделал больно. Ну, на тех, кто еще живы. А если вдруг два человека из тех, кого ты ранил, встречаются, то ты видишь их особенно четко, но слышать их не можешь, потому что в аду все глухи. Ты вынужден смотреть на людей, которых пытал, но не слышишь, что они говорят. Но поскольку ты в аду, а не где-нибудь, то ты думаешь, конечно, что они говорят о тебе. Ты только на это и способен — воображать, что они про тебя говорят. Но глаз оторвать от них у тебя нет сил. А теперь целуй меня еще. Целуй везде». Джек расцеловал ее везде, как она просила. Они снова занялись любовью. «Да, Джек, какую же бессонную ночку мы организовали твоей мамаши», — сказала Ингрид. Она не сомкнула глаз, все смотрела. Джек снова заснул, а проснулся под негромкие звуки фортепиано. В квартире пахло кофе. Он вылез из кровати и прошел в гостиную. Там за пианино сидела обнаженная Ингрид. «Хорошо вот так просыпаться, а?» — спросила она, не оборачиваясь. «Еще бы! Теперь нам надо одеться, а потом ты уходишь. У меня скоро первый ученик». «Хорошо», — сказал Джек и собрался в ванную. «Но сначала поцелуй меня, пока эта шлюха смотрит», — сказала Ингрид. Джек мало что знал о религии. Видимо, его папа и правда был из тех, кто прощает. Ингрид Му, ныне Амундсен, из тех, кто прощать не собирается. Она не простила ни Андреаса Брейвика, ни Алису. Целуя Ингрид в губы, Джек подумал, что он тоже не из тех, кто любит прощать. А в это время Алиса горела в аду и смотрела на них. Видимо, очень жалея, что сделала Ингрид не ту татуировку. По крайней мере, так думал Джек Бернс. Глава 29. Правда. Настоящей Финляндии Джек не увидел. Он прилетел поздно вечером, и путь из аэропорта в Хельсинки преодолел в кромешной тьме. Стоял апрель, но было холодно, и будь температура на градус другой ниже, вместо дождя шел бы снег. Он остановился в отеле «Торни». Вестибюль второго этажа показался ему незнакомым. Большой круглый зал, совсем не похожий на располагавшийся здесь некогда американский бар, где, как помнил Джек, сидела разнообразная молодежь и кое-какие бравые девчонки. Старинный лифт был на месте. Когда-то он временно не работал, а ныне услужливо бегал вверх-вниз по первому требованию. Американский бар канул в лету, но отель «Торни» сохранил свою привлекательность для молодежи. На первом этаже открылся ирландский бар под названием «О'Малли». Везде трилистники и Гиннес в разлив. Людям вроде Джека Бернса не стоит появляться в таких местах. Там слишком много любителей кино, больше, чем в самом Лос-Анджелесе. Но у Джека не было выбора. Он не голоден и выспался в самолете. Там выступала довольно неплохая ирландская фолк-группа. Скрипач, гитарист и певец. Джек поговорил с ними в перерыве. Певец, оказалось, любит яйца, а сам переехал в Финляндию из Ирландии 15 лет назад. Юные финны в баре были такие скромняги, что подойти к Джеку не решались, хотя и пожирали его глазами. Ирландцы снова начали свою музыку, и тогда две финские девочки набрались смелости заговорить с Джеком. На бравых девчонок совсем не похожи, вели себя очень осторожно. Джек никак не мог понять, что они от него ждут и чего хотят. Одна начала флиртовать с ним, затем уступила эту роль второй. «Под эту музыку не потанцуешь», — сказала первая. «Но с тобой, мне кажется, можно танцевать и без музыки», — сказала вторая. «Угадала», — ответил Джек. «Ты, небось, думаешь, я чего-то тебе предлагала?» — сказала она. Джек не собирался портить чудесные воспоминания об Ингрид Му, что неизбежно случилось бы, переспи он с этими двумя финками. К тому же он почувствовал, что немного проголодался, и сказал девушкам «до свидания». Одна из них ответила. «Похоже, тебе нужен кто-то другой. Мы тебе не подходим». «Верно, верно, на самом деле я ищу пару лесбиянок», — сказал Джек. «Боже, какое расточительство! Бросить такую реплику в каком-то несчастном ирландском баре в Хельсинки». Он отправился в вестибюль и спросил портье, существует ли до сих пор ресторан «Сальве». Это была довольно популярная забегаловка у матросов. «Матросы давно его забросили», — ответил портье. «Кроме того, Джеку Бернсу там нечего делать, заведение слишком местное». Джек, конечно, зарегистрировался в отеле как Джимми Стронах и решил, что поступил мудро. Слишком много кинофанатов в ирландском баре. Он поднялся в номер и переоделся в спецуху для тату-салона, как называла это Лесли, джинсы и черная водолазка. Миссис Оустлер положила ему еще и Эммин жакет, рукава длиннее, чем нужно Джеку, но ему жакет нравится. По дороге в Сальве, старомодный ресторан, заведение, где подают еду без изысков, но зато по-домашнему вкусную, Джек отметил, что теплее на улице не стало. Хельсинки, как помнил он, не лучшее место для людей, неуверенных в себе. И если это по сию пору так, то портье был прав, утверждая, что Сальве не место для кинозвезд. Среди клиентов были явные любители посмотреть время от времени фильм другой. Только вот беда, ленты с Джеком Бернсом им явно не нравились. Официантки выглядели точно так, как Джек их запомнил. Довольно пожилые, уставшие. Он вспомнил ту, которая невежливо разговаривала с его мамой. Жену мясника Сами Сало. Она и сейчас вполне подошла бы ресторану. «Крутая баба», — называла маму «крошка». «Правда», — подумал Джек, — грубила она, скорее всего, вовсе не потому, что мама переманивала у ее мужа клиентов. Впрочем, кто знает, может, она вовсе и не была ему женой. Джек помнил ее хорошо. Невысокая, крепко сбитая женщина, одежда на пару размеров меньше, чем нужно. Она на каждом шагу морщилась, словно у нее болели ноги, а ее толстые руки дрожали. Он старался ни на кого пристально не смотреть и уж точно не заглядывать никому в глаза. Тут к нему подошла официантка вытереть стол, в руках мокрая тряпка. Джек, впрочем, и на нее постарался не смотреть. Полная противоположность миссис Сало. Та толстенная, это худющая. Впрочем, может, у миссис Сало только руки жирные. Джек понял, что не помнит точно. Сутулица. Выглядит грубовато, но при этом лицо продолговатое, глаза как у кошки, можно сказать, красивое, только устала сильно. Вытерев стол, она встала подбоченись, видимо, за вечер ни разу не присела. «Надеюсь, вы кого-нибудь ждете», — сказала она. «Вы ведь не один будете обедать, правда? Сюда что, нельзя ходить одному?» «Вам сюда точно нельзя ходить одному», — заметила она. «Больше того, вы были бы даже в большей безопасности, приди вы сюда в женском платье». «Я рассчитывал узнать у вас, где я могу сделать себе в Хельсинки татуировку», — сказал Джек. «Насколько я помню, Сальве — лучшее место, где могут порекомендовать тату-салон». «Верно. И лучший рекомендатель я», — сообщила официантка. «Впрочем, я серьезно. Если вы пришли сюда один, позаботьтесь хотя бы о том, чтобы уходить в компании». «А как насчет татуировки?» «Кинозвездам они не нужны», — сказала она. «Кто вас будет снимать обнаженным с татуировкой?» «А грим на что?» — парировал Джек. «В тату-салон вам тоже не стоит ходить одному», — предупредила официантка. «Вы к нам кино снимать приехали?» «Сказать по правде, мне нужна пара лесбиянок. Но для начала я хочу знать, где можно сделать татуировку», — сказал Джек. Тут она впервые улыбнулась. Выбит верхний клык. «Ага. Наверное, поэтому она редко улыбается». «Если вы тут один, я вас провожу домой», — сказала она. «От пары лесбиянок вы многого не добьетесь». Джек представил, как он выглядит в ее глазах, крупным планом. Потом понял, что она прочитала его мысль, а затем осознал, что очень устал и хочет подольше насладиться воспоминанием о ночи с Ингрид Му. «Не думайте, я не гожусь вам в матери, просто я выгляжу старше своего возраста», — сказала она. «Это тут ни при чем, просто я устал с самолета», — сказал Джек. «Я много ездил в последнее время. Если вы оказались у нас, то это чистая правда. Принесите мне гольца», — попросил Джек. «А что выпить? Я не пью». «Я принесу вам пиво», — сказала официантка. «А вы притворяетесь, что пьете». «Мудрое решение». Местные весь вечер поднимали в его честь бокалы. То он, правда, был не дружеский, а мрачный, даже враждебный. Джек в ответ поднимал свой бокал и притворялся, что пьет. Никто и не заметил, что уровень жидкости остается таким же. А может, им было просто наплевать? Если в Финляндии были фанаты Джека Бернса, они хорошо умели скрывать свои чувства. Джек не стал приглашать официантку с собой. Она не обиделась, но велела не выходить из-за стола, пока не приедет такси. Она отпустила Джека, лишь когда машина припарковалась у дверей. Для надежности она проводила его. «Меня зовут Марианна». «Вообще-то бывают финские имена и посложнее». «Еще бы», — ответил Джек. На прощание она дала ему черно-белую визитку, страшноватенькую на вид, от салона «Утиные татуировки». На визитке был весьма искусно изображен утенок Дональд, только с косяком в клюве и красными глазами. Ясно, что не просто под кайфом. У него реально поехала крыша, а вокруг шеи не шалью, а удавкой висит змея. Еще на визитке был написан от руки номер телефона. «Это мой домашний», — сказала Марианна. «У меня есть пара татуировок, с удовольствием их вам покажу, пока вы отдыхаете». «Спасибо, Марианна». «Вам нужен татуировщик по имени Диего», — сказала она. «Не очень-то финское имя». «Он вообще-то итальянец, но родился здесь», — сказала Марианна. «Он уже 15 лет в этом бизнесе». Салон Диего располагался на улице Калеванканту, в 10 минутах от Торни, как объяснил наутро Джеку портье. Он подсказал ему и спортзал близ отеля «Кунтакескус Мотивус». «Не мучайтесь, называйте его просто Мотивус». Чисто прибранное место, много удобных тренажеров. Впрочем, Джек не смог сосредоточиться на тренировке. Рядом занимались аэробикой беременные женщины, делали какие-то чудовищно опасные упражнения. По дороге к Диего Джек миновал магазин с порнографией. В витрине его внимание привлек немецкий журнал «Беременные женщины». В самом деле, внутри фотографии исключительно беременных исполняют еще более опасные упражнения. Кажется, беременность стала у Джека темой дня, не слишком приятной. Хельсинки показался ему одной большой стройплощадкой. В итоге он забрел в район, построенный русскими 100 с лишним лет назад. «Утиные татуировки» располагались прямо напротив русского военного госпиталя. Когда-то это был матросский район, куда ни плюнь, везде бары и рестораны для моряков вроде Сальве, но в последние годы район делается все моднее и моднее, — поведал Диего Джеку. Низкорослый мужчина с добрыми глазами, испаньолка, руки все в татуировках, одна — маленький портрет женщины, почти фотография, другая — куда менее благородная дама, естественно, голая, а при ней утенок. У Диего были другие татуировки, но Джеку лучше других запомнилась обнаженная с утенком. Джеку понравился Диего. Он не встречал дочурку Алису, но слыхал о ней. У него 3 детей. Он не часто ездит на слеты татуировщиков. Учился у Фербера в Берлине, работал в Кейптауне, собирался в Таиланд за татуировкой ручной работы от монаха в буддийском монастыре. «Татуировка на весь живот», — объяснил он. Диего специализировался на больших произведениях. Недавно наколол кому-то на спине целую киноафишу. С ним работали 2 подмастерья, один мускулистый в камуфляжных штанах и черной футболке с рекламой бурбона Джек Дэниелс, другая блондинка по имени Тару, специалистка по пирсингу, у самой серебряная шпилька в языке. Еще там был приятель Диего по имени Ниппа, который рассказал Джеку жуткую историю, как уронил в унитаз книгу, свой любимый роман. С тех пор он занят тем, что изобретает различные способы привести пострадавшую книгу в божеский вид. Джек расспросил Диего про тесную связь татуировок и моря. У того первая лодка появилась 15 лет. Блестки в утиных татуировках были отличные. Индейские вожди, драконы, черепа, птицы, харлей и бесконечные мультперсонажи, особенно утки в самых разных видах. Диего сказал, что не особенно любит кино. Вот его 3 детей — другое дело, а также Тару и парень в камуфляже. Они видели все фильмы с Джеком. Ниппа больше любил читать, чем смотреть. Ну, Этот вывод можно было сделать уже из его туалетной катастрофы. «А не делали ли вы татуировок некоему органисту по имени Уильям Бернс?» — спросил Джек. «В мире ваших коллег он известен под прозвищем «Партитурщик». Я слышал, будто все его татуировки — это ноты. Говорят, у него все тело ими покрыто». «Может быть, — сказал Диего, — я его не татуировал. Вообще ни разу не видел, но...» «Слышать слышал. Говорят, в самом деле белой кожи у него осталось совсем немного». Вернувшись в Торни, Джек попробовал написать письмо Мишель Махер. «Она же дерматолог, наверное, она знает, почему людям с татуировками на всем теле холодно. Впрочем, начинать с такого вопроса письмо человеку, которого ты не видел 15 лет, странно. Более того, что если людям, татуированным с ног до головы, только кажется, что им холодно. Может, это просто у них такая навязчивая идея, и кожа тут совершенно ни при чем». Сами татуировщики придерживались разных мнений по этому поводу. Алиса считала, что почти все люди с татуировками по всему телу чувствуют холод, но ее коллеги, с которыми Джек разговаривал у нее на поминках, сказали ему, что это все ерунда, и татуированные ничем не отличаются от обычных людей. Тем, кому холодно, им всегда было холодно, или они просто сбрендили по дороге только и всего, сказал Дан из Северной Дакоты. Но, с другой стороны, как еще начать Джеку письмо Мишель Махер после 15 лет молчания? «Дорогая Мишель, я сейчас в Хельсинки, ищу пару лесбиянок. А ты чем занята?» Наверное, такое начало чересчур странное. Джек скомкал листок и выбросил его в корзину. «Лучше начать как-нибудь издалека. Дорогая Мишель, у меня новость. Моя мама умерла. Оказалось, она всю жизнь лгала мне про отца, и, кажется, про все остальное тоже. Все, что она мне говорила, видимо, сплошная ложь. Я сейчас в Европе. Когда-то я думал, что на этом континенте мой папа переспал со всем, что движется, но оказалось все наоборот. Это моя мама трахалась с кем попала, в частности, насиловала 13-летних мальчиков и соблазняла лесбиянок. Любопытная история, не правда ли? Ты думаешь, ты все знаешь про свою жизнь, а копнешь, и выясняется, Бог знает что». Этот лист бумаги Джек тоже выкинул. В итоге он решил, что единственный способ открыть переговоры с Мишель — это притвориться, что у него кожное заболевание. Нет, постойте-ка. Про что она ему написала? А, пожелала удачи со сценарием «Поглотателю». Вот оно! Мишель — фанатка книг Эммы Оустлер. Наверное, можно подойти с литературной стороны. Это произведет нужное впечатление. Дорогая Мишель, спасибо за письмо. Я в самом деле был очень близок с Эммой Оустлер, хотя мы никогда и не занимались любовью, она только держала меня за пенис. Когда пишешь по книге сценарий, всегда приходится что-то менять, поэтому и мне пришлось кое-какие вещи переделать. Например, я заменил имя порнозвезды, но разве я похож на человека по имени Мигель Сантьяго? Кроме того, никакой порнографии в фильме не будет. Я придумал совсем другое кино. На порнографию будут только намеки. Кстати, мне говорят, что пенис у меня довольно маленький. В смысле, бывают и подлиннее. Письмо Мишель Махер решительно не хотела писаться. Для Мишель он явно чересчур странный. Да не только для нее. Для любого человека, который отчаянно не страдает от одиночества, не сошел с ума, не остался в детстве, не несет в сердце вечную скорбь или по иной причине пребывает в депрессии, не изменяет мужу, не имеет татуировок, скажем, осьминога на заднице, не является пожилой женщиной, которая не прочь трахнуть кого-нибудь помладше. Вдобавок Джек израсходовал всю фирменную бумагу отеля Торни. Он был в ярости, день не удался. Все эти чертовы беременные бабы с их чертовой аэробикой. Ну и плюс немецкий порно-журнал. Джек едва не пошел купить его. На самом деле, понял Джек, его стало трясти. Он хочет заняться любовью с милой, беременной женщиной. Вроде как с женой. Как с женщиной, которая вскоре родит его ребенка. Как с Мишель Махер. Но до сих пор он на это надеялся. Но это все мечты. Ведь Джек не голоден и не устал. Его реальный шанс — это снять кого-нибудь в ирландском пабе или позвонить Марианне. Впрочем, когда она закончит работу, Джек будет уже слишком усталым, а искать бравую девицу в ирландском пабе увольте. Это просто унизительно. Не дожидаясь вечера, Джек позвонил в академию имени Сибелиуса и поинтересовался, не может ли кто подсказать ему, где найти двух выпускниц, которые учились там в 70-е. Это оказалось непросто. Для начала на том конце провода никак не могли предоставить Джеку человека, сносно говорящего по-английски. А потом ведь Джек не знал фамилий своих девушек. Вот уж поистине поиски черной кошки в темной комнате. Я понимаю, вы будете смеяться, но мне нужны Ханнеле и Ритва. Ханнеле играла на виолончели, а Ритва на органе. Еще они были вместе. Это все, что я знаю. «Вместе?» — переспросила женщина на другом конце провода. У нее сомневающийся тон, как у опытного букиниста, который про себя уверен, что вы неправильно запомнили название нужной вам книги, но ведет себя вежливо. «Ну да, они вроде как лесбиянки», — сказал Джек. В ответ последовал глубокий вздох. «Вы, наверное, журналист», — сказала женщина таким тоном, словно журналист — синоним насильника. «Нет, что вы, меня зовут Джек Бернс, я актер», — сказал Джек. «Эти девушки учились у моего отца, Уильяма Бернса, органиста. Я их видел еще ребенком, они были знакомы с моей мамой». «Ах, вот как», — сказала женщина. «Значит, я говорю с самым настоящим Джеком Бернсом?» «Да-да, с самым настоящим». «Ах, вот как», — повторила она. «Это же Ханнеле и Ритва не так знамениты, как вы, мистер Бернс, но в Финляндии они весьма знамениты».